Глава 25. Громов. «Тебе обязательно сидеть так близко?» — спрашивает Лера, дёргая плечом. В тачке Савы мы устроились на заднем сиденье, и я давлю на малышку своим авторитетом и близостью тела. Наши бёдра и плечи соприкасаются. И нет, я не собираюсь отодвигаться хотя бы на миллиметр. Меня всё устраивает. Через сопротивление беру прохладную ладонь в свою и переплетаю наши пальцы. Удаётся это не с первого раза, но в итоге Лера с тихим вздохом сдаётся. «Обязательно, крошка. Мне нечем дышать, ты на меня давишь», — говорит ясно, не спуская взгляда с наших рук, которые я расположил на своём бедре. «Можем попросить твоего братца открыть окно. Там холодно. Тогда терпи». Положив свободную руку на спину девчонки, привлекаю её ближе к себе. «Что ты делаешь? Здесь ведь нет моих родителей. Не обязательно себя вести, как самец орангутанга в брачный период». «Понятия не имею, как они себя ведут, но если так же обворожительно, как и я, самка орангутанга давно должна была забраться на своего самца и дать ему всё, что он захочет. Например, свою девственность». «Мечтай», — фыркает малышка, но попытки выбраться из объятий не предпринимает. Её волосы приятно пахнут зелёным чаем, который она постоянно таскает в своей термокружке. На секунду меня даже посещает мысль, не моет ли она им голову в борьбе за экологичность. Она же не настолько за зелёных. Наклонившись, заглядываю в красивое личико и встречаю колючий взгляд карих глаз. Уточню этот момент в другой раз. «Что?» — шипит Фурия. «Обожаю, когда ты такая злюка. Так бы и...» Смотрю на пухлые манящие губы. Так бы и врезался своими губами в этот дерзкий рот, но, думаю, её братец за рулём не заслуживает такое шоу. Наш первый настоящий поцелуй, который случится очень и очень скоро, потому что моя терпелка на грани, должен быть только нашим, без посторонних зрителей. Лера в ужасе округляет глаза, бросает беглый взгляд в сторону водительского сиденья и почти незаметно качает головой. «Ладно, заканчиваю миролюбиво». Крепче обнимаю и устраиваю подбородок на её макушке. «Существуй пока без знаний. Скоро натаскаемся». «Вы там пары обсуждаете? Отдыхаете, студенты!» Повернувшись к нам, говорит Сава. «Сколько нам ещё трястись?» «Почти приехали», — отзывается Лерин брат. Остальные члены семьи Ясных едут в белом внедорожнике впереди нас. Я уже немного свыкся с мыслью о хирурге и отбросил рефлексию. Если бы не этот мужик, Лерки бы на свете не было, и отца моего по кускам мог собирать другой какой-нибудь долбоёб. Как там говорят философы, всё, что не делается к лучшему, попытаюсь осмыслить и принять этот факт. Последний год моя жизнь была то ещё дерьмо. А сейчас я нахожусь в весьма неплохой точке. Например, тискую девчонку, от которой без ума, и слез с обезболивающих таблеток. Мелкие достижения, но меня устраивают. Как только машина паркуется, Лерка пулей вылетает из салона. Неторопливо выбираюсь следом. Подняв вверх руки, разминаюсь и до хруста поворачиваю шею в разные стороны. Мой дикобраз хмуро косится на меня. Посылаю ей в ответ довольную улыбку. Ничего не сможет испортить этот день. И вечер, и ночь. База отдыха состоит из россыпи деревянных коттеджей, расположенных на удалении цепочкой друг за другом. На территории есть ресторан, конюшня, мини-зоопарк и какая-то постройка, похожая на лобное место из одного древнего телешоу. Всё в окружении высоких сосен. Под ногами хрустят шишки и пожухлая трава. Ряды пёстрых клумб с остатками каких-то оранжевых цветов огибают дорожки. Миленько, для середины ноября очень даже. Ветер почти не ощущается, и погода не кажется такой отвратной, какой она была последние дни. Воздух кружит башку и циркулирует в лёгких, опьяняя. Или это всё потому, что я таращусь на задницу Лерки, пока её хозяйка бодро переставляет свои хорошенькие ножки по дорожке в сторону одного из домов, на крыльце которого уже толпятся люди. Незаметно поправляю свою ширинку. «Слюни подбери, это всё же моя сестра», — раздаётся рядом голос Савы. Он, бросив на меня хмурый взгляд из-под густых тёмных бровей, проходит мимо, бортанув огромным рюкзаком. Поднимаю с земли свой и ещё пару сумок, широким шагом догоняю парня. Может, тебе подогнать какую-нибудь красотку? Зачем? Буду считать этот вопрос риторическим. Произношу, хлопнув его по плечу. Как я и предполагал, нас расселяют в два дома. Разделяемся по возрастным группам. Чита Ясных и старший брат Леры, еще один со своей девушкой. И мы. Молодежь, которая планирует гулять до рассвета. Взбегаю по ступенькам на второй этаж и выбираю нам с Леркой отдаленную спальню. Кровать одна. Здоровый траходром, заправленный серым покрывалом в розовый цветочек. Напротив — плазма, тоже приличных размеров. Падаю на постель спиной как раз в тот момент, когда моя пара входит в комнату. Закинув руки за голову, со смехом наблюдаю, как осматривается. И пока она теряет бдительность, хватаю девчонку и тяну на себя. Лерка, не удержавшись, взвизгивает и шлепается на меня плашмя. «Громов, прекрати!» — шипит она, пытаясь отбиться. «Не-а». Обнимаю, фиксируя ее руки, и переворачиваюсь, оказавшись сверху. Коленом проталкиваюсь между ее сжатых бедер и... Да, у меня опять встал. Смотрим друг на друга в тишине. Дверь в комнату остается открытой. И это единственное, что мешает мне облапать Леру с головы до ног и залезть ей под одежду. «Привет». Бормочу, явно попрощавшись со своими мозгами, потому что пару часов назад мы уже здоровались. «Привет, Матвей». Тихо шелестят губы напротив. Она такая красивая. От ее запаха сводит под ложечкой, а во рту собирается слюна. Как бы сочиться изо рта не начала, как у собаки. Тогда коротышка окончательно решит, что я дебил. Грудь Леры, обтянута толстовкой, упирается в мою и тяжело вздымается. Она чувствует то же, что и я. Грёбаное предвкушение. Отпускаю одну ее руку и переношу вес тела, опершись на локоть около ее головы. Аккуратно снимаю прилипшие к ее губам волоски. «Я тебя сейчас поцелую». С какой-то стати решаю предупредить я. «Ладно, давай». Зеленый свет по всем фронтам ослепляет. Не то чтобы я ждал ее разрешения, но оно пьянит. Срывает башню, и я отпускаю тормоза. Наклоняюсь ниже и целую. Ее губы мягкие, горячие и робкие. Она словно целуется впервые, не только со мной, вообще. Осторожно касаюсь ее языка своим и ловлю судорожный выдох. Сбавляю напор. Нежно покусываю губы Леры, втягиваю в себя нижнюю. Пытаюсь сдерживаться и быть нежным и неторопливым. Только это сложно, когда внутри происходят тестостероновые взрывы. Трогаю ее щеки руками, зарываясь пальцами в разметавшиеся по подушке и покрывалу темные волосы, углубляю поцелуй. Лера стонет, сдавливая мои плечи своими пальчиками. Распахнув глаза, наблюдая за ее реакцией. Не спугнуть бы. Ее ресницы мелко трепещут. Губы подстраиваются под мои, а проворный язычок то и дело убегает. Мои глаза вновь закрываются от кайфа. На вкус она даже лучше, чем я себе представляла. Башню сносит, член каменеет, дыхание сбоит, а сердце, разогнавшись, колошматит о ребра с бешеной скоростью. Это лучше любого выброса адреналина. Чистый кайф. Я готов вечность торчать с этой девчонкой в кровати и просто целоваться. Полы в этом небольшом деревянном доме скрипучие, поэтому сквозь пьянящую вату возбуждения и наши частые от поцелуев дыхания я легко смогу расслышать, когда кто-то решит подняться на второй этаж. Мне-то похеру, кто нас может застать обсасывающим языки друг друга, но все же решаю пока сохранить конфиденциальность. В первую очередь ради Ясной. Она и так ужасно напряжена и зажата, хотя под конец немного расслабилась. Ее пальцы больше не пытаются продавить мне плечи, а робко перемещаются на затылок и рошат ёжик волос, которым я за последнее время обзавелся. Пока сбавим обороты, малышка, оторвавшись от горячих и влажных губ Леры. Вечером продолжим, лады? Прикатившись на спину, поворачиваю голову и смотрю на девчонку. Ее глаза широко распахнуты и глядят в потолок. Она поднимает руку и касается припухших губ. Выглядит обалденно сексуально, несмотря на то, что все еще полностью одета. Чёрт. Член пытается выбраться наружу и поздороваться со своей новой посетительницей. Мне он больше не подчиняется, чёртов предатель. не переставая пялиться, поправляя другана в штанах, и как раз вовремя отдёргиваю руку, потому что мимо комнаты проходят два старших брата Лерки. Смурной Андрей посылает мне взгляд из-под бровей и скрывается из вида. Слава заглядывает к нам. «Расположились? Ничего так у вас здесь. Окна на озеро выходят, видели? Хорошо не лето, комары зажрали бы». «Ещё не успели оглядеться», — бормочет Лера и резко садится на кровати. Её волосы взлохмочены от моих прикосновений, и я борюсь со скручивающим яйца диким желанием вытолкать её братца за порог, закрыть дверь и снова опрокинуть девушку на кровать. Навалиться сверху, прижаться к пухлому вкусному рту и запустить руку под толстовку. Отменить визуализации, блин. Иначе мой стояк скоро перестанет быть только моим достоянием. Потянувшись на матрасе, тоже сажусь, но успеваю заметить быстрый, как молния, взгляд Леры, полоснувший меня по животу. Довольно улыбаюсь. Не только мне мало. «Чем же вы занимались? Раньше нас поднялись?» — спрашивает Сава и забавно подпирает кулаками бока. Переводит взгляд с меня на свою сестру и обратно. «Вещи разбирали. Чего пристал?» — огрызается Лерка, сцепляя руки в замок на коленях. «Все уже разместились?» «Ага. Отец удочки уже готовит, червяков своих проверяет, баню попросил затопить, там отдельно через пару домов есть. И бассейн небольшой, крытый, но холодный. В ресторане еду можно заказать, но мама решила, что мы будем готовить сами на огне. Так что разделяемся. Девочки на кухню, резать салатики. Мальчишки на рыбалку, добывать рыбу. Ты с нами, Мот?» «Ага. Тогда спускайся. Через пару минут буду», — произношу я и демонстративно кладу руку на плечи его сестре, намекая на то, что старший брат слишком задержался в нашей комнате. Лера напрягается, явно собираясь выпустить свои иголки, как самый милый дикобраз на свете. Но в последний момент её тело расслабляется, и она опускает свою тёплую ладошку мне на бедро. Вместе смотрим на Саву. «Так, ладно, пошёл я», — произносит он отрывисто и пятится в коридор. «И дверь закрой с той стороны», — командует Лера. Оставшись одни, мы несколько секунд сидим неподвижно в тишине, нарушаемой только нашим дыханием. Я прижимаюсь носом к виску Ясной и вдыхаю свежий аромат её кожи и шампуня. Она всегда пахнет зелёным чаем, лимонами и мятой. Дурманит меня и сносит башню. Ну вот, снова привет, стояк. «Я хочу тебя ещё раз поцеловать», — бормочу, касаясь губами мягкой и тёплой щеки. Лера немного поворачивает голову, и её губы мажут по моим едва уловимым касаниям, но простреливает так, словно меня долбанули шокером. По телу проходит дрожь, и скрывать её уже нет никакого смысла. «Вот так штыривает меня от тебя, девочка. Будешь каждый раз об этом предупреждать?» — спрашивает она, улыбнувшись. Заправляю её волосы за ухо и обнимаю ладонью щёку, поглаживая кожу. Её ресницы порхают, как бабочки. «Вообще планировал, да. Переживаю за свои яйца». Усмехнувшись, целую её вздёрнутый нос. «Пока они в безопасности. Но если что, я одолжу дробовик у дяди Тагира». Шутки у неё, конечно, совсем не смешные. Замётана. Соглашаюсь с лёгкостью и вновь ныряю в сладкий ротик девчонки языком.